совсем спредил. И что хитрый снайпер вожделеет нас за углом. И хотя они не грозят нам пальцами, все равно страшно. Они нас догонят! Беги, Ваня! Дура! И пусть на бегу мы врежемся в фонарный столб. Мы продолжаем бежать с Ваней! Беги, Ваня! Аня, мы прибежали! Стой!